Глава 6. Утром 9 января приехал 7-й. Привез денег, корзину колбасы от РПК с какого-то рублевского завода, якобы настоящая, из мяса, и объявил, что до 15-го включительно у нас каникулы. Замечательно. Это очень кстати. Если бы не бомбисты, вообще было бы здорово. Целую неделю можно было бы спать, сколько влезет, гулять, где попало, ходить в кино, театр, может, даже романчик завести на скорую руку. Одним словом, можно было бы почувствовать себя нормальным человеком. Распоряжения будут? Нет, отдыхайте, 16-го утром командир позвонит. Вопросы, пожелания? Нет. Ясно. Ну все, бывайте. Интересный момент. В «Патриоте» у нас был Радик Нигматуллин. Секретарь, бухгалтер, начфин, делопроизводитель и топ-менеджер в одном лице. А сейчас 7-й занимается примерно теми же самыми вопросами. Это что же, у татар такая предрасположенность? Или, может быть, как-то само так выходит, что в слаженном коллективе для такого рода деятельности выбирает самого хитрого, аккуратного и ответственного, и им обязательно оказывается татарин? Надо будет как-нибудь спросить 7-го, если выпадет случай, что он думает по этому поводу. Попили чаю с колбасой. В самом деле, очень даже ничего. Буржуины понимают толк в еде. Оставили Ленку тренироваться в исполнении русского народного салата «Оливье». Она сегодня дежурит по кухне. И поехали в Дюш. Мы теперь сюда как на работу ходим. У нас здесь вроде как филиал благополучно представившегося клуба «Патриот». Ну, по крайней мере, Федя так считает. Ему так хочется. В кабинете директора инвалид Володя развесил атрибутику и документацию клуба. Прибрался и оборудовал вторую буржуйку. С одним коленом в окно, первой учительской, он там обитает. Так что теперь здесь вполне чинно и пристойно. Пообщались с Титом, выяснили, как у нас дела. Все нормально, процесс идет полным ходом, осталось совсем немного, еще сутки от силы, и все замечательные ржавые игрушки будут здесь. «Ну и здорово», — одобрил Федя. «Мы пойдем помогать пацанам, а ты давай топай в учительскую, поспи хотя бы пару часов». «Да, это правильное решение. У Тита лихорадочный румянец, под глазами залегла глубокая чернь, взгляд уже вполне сумасшедший. По-моему, он врет и за все время работы вообще ни разу не спал. Если бы батоны с карамелью грузили, ладно, бог с ним. Но, учитывая характер рабочего материала, это к недолго и до беды». «Да в порядке я», — стал оправдываться Тит. «Сплю я, сплю, вон, ночью в кабине. Водил можете спросить». 10-го к обеду закончили. Помните, Федя говорил, что должны управиться за неделю плюс 3-4 дня. Федя недооценил наших новых соратников. Они управились за 3 суток. Именно суток. Трудились без отдыха, поочередно дремали, едва ли не на ходу, но все сделали как надо, обошлось без единого ЧП. Впрочем, о ЧП можно было и не упоминать. Тут уже вовсю работала печальная присказка: сапер ошибается один раз. Случись что при транспортировке или, не дай бог, в зале, наш проект, вернее, Генин проект, и мы в нем, на этом бы и прекратил свое существование. Восточный и треть западного зала были заполнены. Нет, складывали не кучей, тогда, наверное, обошлись бы и одним залом. Аккуратно, в короба, в 3-4 уровня. А между коробами оставляли довольно много пространства для беспрепятственного перемещения. Но все равно, Когда работы закончились, смертоносных игрушек оказалось так много, что волосы вставали дыбом буквально на всем организме. Так что про голову я даже и не вспоминаю. Разнокалиберные снаряды, всевозможные мины, просто мины и мины минометные, или, если хотите, выстрелы к минометам, в основном ржавые, но попадались и хорошо сохранившиеся. Был и, собственно, тротил в чистом виде, что-то около тонны, изъятые из закладки в гостинице «Новочебурекская». Гостиница с новым аппетитным названием на самом деле была очень старая и раньше называлась по-другому. Во время ВОВ ее заминировали на случай сдачи Москвы, как и большинство аналогичных объектов. А когда сдача не состоялась, на радостях забыли разминировать. Кстати, у этой гостиницы в ближайшее время могли быть весьма интересные и непростые перспективы. Тит со своими вездесущими диггерами уже мечтательно морщили репу на предмет проверки работоспособности закладки. Нет, вовсе не из злости или кровожадности, а было у них чисто академическое желание выяснить. Помните ведь, я инженер. Не ошиблись ли в расчетах саперы военной поры, и точно ли гостиница сложится, как карточный домик, или просто бахнет и все? То есть, если бы мы с Федей не сделали им заманчивое предложение, неизвестно еще, как бы все обернулось. Не исключено, что было бы очень шумно и пыльно. С таким запасом годами можно рвать все подряд, и совсем не обязательно, что только урны возле рынков. Озабоченно заметил я, когда мы с Федей закончили окончательную инспекцию своих владений. А теперь меня вот такая мысль гложет. Не было ли это страшной ошибкой? В смысле? В смысле, что мы велели им все стащить в одно место. Ты только погляди, какая смертоносная мощь. Да нет, все нормально, отмахнулся Федя. Зато теперь мы можем быть уверены, что у них ничего не осталось. Думаю, стоит обрадовать Гену. 2 месяца его хлопцы могут дышать спокойно. Насчет обрадовать, да, наверное. А вот насчет ничего не осталось, очень сильно сомневаюсь. Думаю, что-то заныкали? Думаю, обязательно. Наверняка что-то припрятали про запас. Я бы, например, при всем пиетете непременно припрятал бы. Так, на всякий случай. Вдруг пригодится. А уж как ты бы припрятал, это я даже озвучивать не буду. Это раз. И два. У нас в стране этой дряни со времен ВОВ осталось просто немерено. А эти титовские диггеры шустрые, вездесущие, как крысы. Так что в течение времени откопают еще 2 раза постолько. Ну что ж, вполне возможно, Федя философски прищурился. Но это уже будет не наша проблема, верно? Мы свою задачу выполнили. И, по-моему, неплохо. Сейчас осталось только разобраться со всем этим, и дело закрыто. Если удастся без проблем все вывести, вообще будем кругом молодцы. Совместная работа с ДЮСШ сблизила нас с Титом и его бомбистами. Сдружила и, как ни странно, прибавила уважение. Вы будете смеяться, но они не ожидали, что мы засучим рукава и будем вместе с ними тягать взрывоопасные железяки. За богов нас посчитали, что ли? Да нет, мы простые смертные. Если надо, можем сутками напролет вкалывать, как папа Карло. И вот за это они прониклись к нам дичайшей симпатией и теперь готовы носить на руках и называть нашими именами улицы в своем новом государстве. Ну, это я по логике. Если они старый мир разрушат до основания, а потом ведь непременно должно быть А затем... А иначе какой смысл?